«Шампанское на все столики!» Сорвав телефонную трубку, крикнул поэт-метеорист. «Гарсон, инциммер!» Клипы в телевизоре становились все круче и круче. Один изображал скандал в дорогом борделе. Мы сгрудились вокруг экрана и разнузданными криками приветствовали смертельно сексапильную мулатку, которая, подпрыгивая на батуте, закамуфлированном под кровать, творила в полете стриптиз. Первой заметила стоящего в дверях элегантного официанта Алла. Она улыбнулась ему, что-то сказала и стала искать глазами поэта-метеориста. Но он уже выпал из нашего праздника и спал, сжимая в руке стоптанный пейзанкин туфель. Проследив взгляды Аллы, официант тонко улыбнулся. Потом, шевельнув бровью, оценил наш стол с объедками колбасы, кусками хлеба, выскобленными жестянками, опрокинутыми бутылками и пакетами из-под вина. Снова улыбнулся и спросил что-то. «Кто-нибудь заказывал шампанское, или это ошибка?» – перевела Алла. «Скажите ему, у нас возникли определенные организационные трудности», – заплетающимся языком распорядился товарищ Буров. «Я ему завтра подарю матрёшку», – пьяно пообещал друг народов. «Завтра будет все». Официант терпеливо ждал, рассматривая пятна вина и обломки галет на паласе. Возникла неловкая пауза. «Я заказывал». Алла посмотрела на меня с удивлением и перевела. Гарсон что-то уточнил. «Сколько? Одну, две?» – разъяснила она. «Две!» – самоотверженно потребовал я. Алла снова перевела. И официант снова уточнил. «Какой сорт предпочитаете?» «Вдова Клико». Не задумываясь, выбрал я, потому что о других сортах не имел ни малейшего представления. А про это читал в каком-то французском детективе. Алла перевела. Официант уважительно приподнял брови, поклонился и вышел. «Безумству храбрых поем мы песню!» — крикнул спецкор и хлопнул меня по плечу. А я тем временем прикидывал, что, пожалуй, нашел лучшее применение моим сэкономленным 50 франкам. «В конце-то концов, тварь я дрожащая или право имею?» Официант вернулся через несколько минут. В одной руке он держал серебряное ведёрко, из которого торчали два серебряных бутылочных горлышка, похожих на любовников, купающихся в ванне. А в другой руке, между пальцами, 8 бокалов с длинными и тонкими, как у одуванчиков, ножками-стебельками. Он расставил все это на краешке нашего засвиняченного стола, обернул бутылку белоснежной салфеткой, осторожно хлопнул пробкой и принялся плавно разливать шампанское по бокалам. Делал он это без особой бдительности, улыбаясь нам. Но ни разу пена не переползла через края. А когда она с шипением опала, выяснилось, что в каждом бокале аптекарски равное количество шампанского. «Снайпер!» – изумился гегемон Толя. «Махани с нами, а!» Но официант, наверное, по жестам, поняв, о чем идет речь, только покачал головой и, поклонившись, вышел из номера. «Ну вот, товарищи», — трудно молвил наш руководитель. «Что хотелось бы сказать? Хороша страна Франция, но только за рубежами по-настоящему понимаешь, как дорога тебе родина». «За родину!» — подхватил друг народов. «Обожди», — поморщился товарищ Буров и потерял ход мысли. «Что хотелось бы сказать? Так за что пьем?» – пожал плечами спецкор. «Какая разница?» – воскликнул торгонавт. «Я всем оставлю мой телефон. Если нужны будут перчатки, кошельки и сумки, звоните, не стесняйтесь». «Давайте за мужиков», – предложила Пипа Суринамская. «За наших защитников». Как сказал поэт Уитман, это снова был поэт-метеорист, запах спиртного действовал на него как заклинание на зомби. «Чем болтать, давайте выпьем!» – закричали все хором. Вдова Клико показалась мне кисловатой. Вторую бутылку, приговаривая «ну я его гниду урою», взялся открывать гегемон Толя. Он долго возился с пробкой, и дело закончилось пенной, как из огнетушителя, струей. Каким-то чудом струя прошипела в сантиметре от пейзанки, так и не снявши своего нового платья, и точнёхонько ударила Валлу. «У, косорукий!» — ругнулась Пипа Суринамская и шлепнула сконфуженного гегемона Толю по затылку. «Срочно нужно присыпать солью», — посоветовал торгонавт. Алла со смехом вскочила. Ее белая кружевная блузка прямо на глазах становилась прозрачной. И прикрыв свою проявляющуюся, как на фотобумаге, наготу, сначала проклюнулись два черешневых пятнышка, Алла выбежала из номера. «Диана, грудь, ланиты, флоры!» — крикнул ей вдогонку поэт-метеорист. Несколько минут все смеялись, охали, обсуждали происшествие. А Пипа Суринамская рассказала, как однажды во время гарнизонного спортивного праздника она играла в волейбол, у нее отскочила пуговица лифчика. «Что тут началось? Кошмар!» Нач санчасти приказал на ужин всему личному составу дать двойную порцию брома. А товарищ Буров, уверенный, что на него никто не обращает внимания, вытер носовым платком лоб и шею, поправил галстук и, помотав головой, то ли приводя себя в чувство, то ли отгоняя сомнения, встал и двинулся к двери. «Иди», — приказал мне шепотом спецкор, — «я его задержу». «Давай набьем ему морду», — предложил я, ощутив готовность к активным действиям. «Иди, тебе сказали! Это твой последний шанс, лопух!» В коридоре с разбегу я наскочил на обвешанного коробками и свертками Диаматыча. «Простите за опоздание», — отрапортовал он. «Прощаю!» — крикнул я на ходу. Дверь в номер Аллы была чуть приоткрыта.